Глава 6. Особенности межгорской охоты. Малина была мелкой и по вкусу почти не уступала недозрелому лимону. Только-только начала поспевать. Но косолапам было не втерпёшь, такие тропы натоптать успели, что даже полный профан в следах не пройдет мимо. Тут даже клок шерсти обнаружил, зверюга неаккуратно почесал бок о расщеп поломанной сосны. Зачем-то понюхав трофей, горбун уверенно заявил: «Знатный зверюга. Если у него все волосы такие, то шкура хорошая», с надеждой на усовершенствование обстановки капитанской каюты произнес Саед. Слева подозрительно зашуршало, все обернулись, но тревога оказалась ложной. Из-за дерева высунулась любопытная мордочка куницы, изучила нас, сочла для добычи крупными, а для неприятностей в самый раз, после чего скрылась с дивной быстротой. Тут же зашуршало с другой стороны, но всерьез, что-то крупное. Саед молча поднял руку. Глонарис также молча вложил в нее охотничье копье. Но тревога опять оказалась ложной, это возвращался Люк. «Ну что, нашел свежий след?» – спросил я, не дожидаясь, когда он подойдет. «Нашел», – как-то напряженно ответил разведчик. «Только это не медведь. Там плохо дело. Там вообще все плохо». «Не понял». «Раскоп я нашел. Совсем свежий, только начат. Ушли наши медведи. Они рядом с рейдерами оставаться не станут». Саед уставился на Люка с недоумением, а потом перевел взгляд на меня, сменив его на вопросительный. «Мы далеко на юг забрались. Здесь часто появляются рейдеры. Копают кирт, его много в этих местах. Это новый раскоп, его только начали. Зверье погони не переносит, так что медведи, скорее всего, отсюда ушли». «Постойте, а как же погонь? Люк, вы видели погонь?» «Там рядом ручей в глубоком русле, скалу подмыл. Под ней грот. Думаю, там они прячутся. Точно не скажу, потому что спускаться в одиночку побоялся. Тем более, что у них нюх отличный, запросто могут почуять». «Все же не зря нас вчера мучили плохие предчувствия. Простите, Саед. Похоже, охоты не получится. Надо разворачиваться». «Я вас не понимаю. Рядом логово погони, а вы о каких-то медведях думаете? Неужели можно поменять рейдеров на обычную дичь? Нас 9 человек. Думаю, вполне хватит. Насколько мне известно, рейдеров в группах немного». «Да», – кивнул я, – «это верно. Скажу вам больше, не один раз сталкивался с этими тварями. И скажу еще больше. Даже от одиночки предпочту сбежать, если драться не обязательно. И не вижу ни единой причины вступать в бой. У нас впереди важное дело, и мы можем все испортить, если останемся калеками или погибнем здесь. Сейчас на полной скорости отсюда уйдем, а через день вернемся с подкреплением и все зачистим. Быстрее к лошадям, как можно быстрее». «Вам, конечно, виднее, но я бы и сам справился». «Не сомневаюсь. Может, у вас и будет шанс показать, как вы с ними справляться умеете. Если они выползут из норы, заметят следы Люка или почуют его запах, то нам даже на лошадях от них не уйти. Будут гнать до темноты, а там припустят втрое быстрее, обязательно догонят. Сталкивался уже, знаю». Вот так и закончилась наша охота, даже и не начавшись. Если кто-то думает, что мы с разбегу вскочили в седло и поскакали навстречу заходящему солнцу, а ветер красиво развивал наши волосы, то он не прав. Не так все быстро делается, как нам хочется. Лошадь – тварь ленивая, пугливая и требующая нежного обращения. При долгих остановках с нее полагается снимать все лишнее. Если потом надо срочно куда-то податься, нельзя ее завести с полоборота, отпустить сцепление и дать по газам. Надо опять возиться с потником, седлом, уздечкой, следить, чтобы легло без складок, затянуть не туго, а чтобы в самый раз. А если эта зараза к тому же не горит желанием покидать симпатичную полянку, заросшую сочной травой, то еще брыкается при этом, сильно мешая процессу. Но и этого мало. Уже оказавшись в седле, нельзя ее сразу пришпоривать, стараясь как можно быстрее набрать полный ход. Все надо делать постепенно, а то скотина здоровье попортит. В общем, даже не надейся часами галопом мчаться. Даже на хорошей дороге лошадь быстро выдохнется, а уж на такой гораздо быстрее. Если загонишь, то дальше вообще пойдешь пешком. Это, конечно, менее хлопотно, чем верхом, но гораздо медленнее. В общем, быстро уйти у нас не получилось. И я, мучимый самыми дурными предчувствиями, даже обрадовался, когда зеленый зашипел змеей под колодной. А в стороне от тропы в кустах что-то шустро прошмыгнуло, и оттуда раздался пронзительный квакающий звук, будто громадную лягушку в кипяток бросили. На грани свиста заорало. А потом крик перешел в нестерпимый визг. Трение ногтя о школьную доску в сравнении с этим омерзительным звуком – песенка лирическая. Почему обрадовался? Да просто люблю определенность. Пусть даже она ничего хорошего не обещает. Лошади, как им и полагается, испуганно заржали, самые нервные извились на дыбы. «Что за нечисть?» – вскричал Саед, растеряв свою невозмутимость. «Это еще не нечисть, это так, мелочь. Нюхач нас выследил, скотина. Люк, должно быть, он тебя все же почуял. Выходит, что так, плохо. Я ведь старался, близко к гроту не подходил». «Примем бой?» – нервно спросил Матиец. «Шутите? Да в этих кустах нас передавят, как слепых мышат, спрятавшихся в ботинке. Тук! Чего?» «Помнишь, перед тем ельником, где мы в избушке ночевали, тропа по дну оврага шла?» «Помню. Там подъем еще крутой. Мчимся туда. Ты внизу сразу начинай латы надевать, будешь первым их встречать. Опасно уж, прости, но у тебя это хорошо получается». «Вы к тому, что я хорошо тумаки собираю в этой жестянке?» – хохотнул Горбун. «Не хорошо, а просто изумительно. Люк, сколько их там по следам?» «Вроде трое было. Нюхач, Копач и Несун». С классификацией погони я уже не раз сталкивался и знал, что запутана она до нельзя. К примеру, рейдерами называли не только стандартные группы, занимающиеся исключительно киртом, но и любую мелкую стаю, занятую походом по человеческой территории. Если археологи вели себя более-менее прилично, доставляя беды только тем, кто на них нарывался, то от вторых проблем было намного порядков больше. К тому же у первых было всего лишь три вида существ, а вторые в этом никак себя не ограничивали. Но здесь, похоже, стандартная тройка археологов. Нюхач – та самая визгливая тварь, что носится сейчас вокруг нас, не высовываясь из зарослей. Быстрая, но мелкая, не слишком опасная, чем-то похожая на плод любовной связи лягушки с аллигатором. Ее основная задача – поиск древних мест, перспективных для поисков кирта. Второстепенная – следить за тем, чтобы к месту раскопок не подобрались посторонние. Если почует чужого, наводит на него основные силы, ну а в драке мелкий гаденыш тоже может бед натворить, из-под тишка действуя, со спины, добивая раненых, атакуя самых слабых. Копач – прямая противоположность нюхачу. Гигантский набор бугров, сформировавших что-то вроде пародии на тело толстого человека. Коническая голова без шеи, единственный огромный глаз, короткие массивные ноги. Одна рука вывернута локтем вперед. Она огромна и вместо ладони заканчивается лопатой, которая похожа на бур, причем наконечник очень твердый. Говорят, легко может крушить кирпичные стены. Рост у копача несколько метров, подвижность низкая, поворотливость еще хуже. Но по прямой шагать умеет достаточно быстро и без остановок на отдых. Его основная задача – копать в местах, найденных нюхачом. Несун выглядит проще первых двух других. Двухметровый или немногим больше паука. Иногда четырехлапый, иногда шести, бывает пяти, что совсем уж странно и похоже на противоестественную шутку природы. Тело массивное, но до копача ему далеко. Да и разглядеть его трудно, шерстью зарос длиннющий. На спине что-то вроде встроенного мешка, способного растягиваться до дивных размеров. В нем шайка хранит добытый кирт, что в общем-то разумно. Нюхач много не унесет, а копачу хватать добро нечем, вместо ладони бур и лопата. Таким образом, каждая группа рейдеров самодостаточна, и тройки тварей вполне хватает для выполнения заданий. Как я подозреваю, они неотделимы друг от дружки. При отсутствии одного миссию можно считать проваленной, а четвертый в такой группе и впрямь лишним будет. Еще имеется путаница с терминологией. Твари каждый называет, как ему вздумается. Копач может быть копателем, рощиком, гнударем, киртороем и так далее. У каждой разновидности столько кличек, что даже всезнающий епископ в них путается. Но одно, несомненно, и незыблемо. Как правило, рейдеров трое. Вот именно такая тройка несется сейчас по нашему следу. Нюхач уже догнал, но нападать не станет. Визжит, указывая соучастникам кратчайшую дорогу. Галопом, конечно, мы легко можем уйти, но недалеко. Лошадей заводных у нас на всех парочка. Брали их для перевозки поклажи и добычи. А в одна конь особо не побегаешь. Тропа отвратительная. Зигзаги наворачивают такие, что север то впереди, то за спиной. А твари могут и напрямик, через заросли двигаться. Им не привыкать. В общем, они нас непременно догонят, если ничего непредвиденного не произойдет. А раз так, то нечего оттягивать неизбежное. К тому же выбор места встречи за нами, и грех этим не воспользоваться. 9 человек против тройки тварей. Да я гораздо хуже расклады видал и выходил невредимым. Ну или почти невредимым. А нет, уже не 9. Впереди показался одинокий всадник. Мы не успели даже за оружие взяться, как пришлось расслабиться. «Амет, что ты здесь делаешь?» – изумился Тук. «А ведь какой голос, почти без фальши. А ведь 100% дам, что в заговоре с этим душителем». В свое время Хесков послал один горячо любимый инквизитор с заданием успокоить некого обнаглевшего стража, то есть меня. Успокоить не получилось, более того, я кое-кого из этой шайки спас, сам того не сильно желая. Те, будучи мне обязанным, подчиняясь своим странным обычаям, устроились в услужение и ждут не дождутся момента, когда могут отплатить мне той же услугой, что освободит их от данного слова. Иногда они бывают навязчивыми. Вот и сейчас я наотрез отказался брать их на охоту, но Амет все равно просочился. Коварно крался следом, стараясь не попасться на глаза. Ночевал, получается, в сыром страшном ельнике, не побоялся. «Я слышу, у вас не все ладно», – невозмутимо произнес Хеск, выразительно обернувшись на близкий визг. «Не то слово. Лошадка у тебя не уставшая? А то нам до оврага надо быстро домчаться». «Выдержит». Времени разбираться с Амедом не было. Я только молча состроил зверскую морду и пришпорил расслабившуюся лошадку. Не та ситуация, чтобы разговорами заниматься. Великие боги, но до чего же противный визг у этой проклятой твари? Овраг был что надо, длиннющий и не такой уж узкий внизу. Да и не овраг это, а ров какой-то древний. В этих краях такого добра хоть двумя ложками хлебай, археологам не на один век работы хватит. Если, конечно, рейдеры им что-нибудь оставят. Лошадей отвели выше и стреножили. Уж очень они боялись этих тварей. Хотя легче перечислить, чего они не боялись. Если честно записывать, то список будет пустым. Дальше наступило время построения для битвы. Учитывая скудность сил, простора для хитроумных тактических схем не было. Я попросту приказал Току стоять впереди. Благодаря своим тяжелым латам он защищен лучше всех. К тому же практика показывает, что даже после самых сильных ударов здоровье у него практически не портится, а доспехи отделываются легким ремонтом. Если приглядеться, можно легко заметить следы многочисленных серьезных вмятин. Очень пригодились копья, прихваченные для медведей. Это были охотничьи разновидности древнего оружия. От боевых аналогов их отличало отсутствие режущих кромок на лезвиях, железных полосок в передней части, защищающих от рубящих ударов, и наличие массивных перекладин, не позволяющих нанизать зверя слишком глубоко, позволив ему дотянуться до человека. Для погони тоже сойдет. Мне не улыбается, если проколотая тварь насадит себя до упора и начнет полосовать когтями или попросту голову откусит. Доводилось видеть. Хотя сам копьем всерьез работать не собирался. Вся надежда на штучку. Привык я к этому необычному оружию и знаю его возможности. Не подведет. Даже не боюсь, что батарейка сядет. Не так давно решился на опыт. Раз за разом выпускал лезвие, дробя стену рудного карьера. На 76-м включении ничего не произошло. В руках остался простой посох, пусть и подозрительно выглядевший. Пережил тогда несколько неприятных часов, кляня себя последними словами, ведь так глупо остался без уникального оружия. Но затем опять все заработало. Или батарейка имеет свойство самостоятельно заряжаться, или там неиссякаемый источник энергии, а ограничение включений что-то вроде предохранителя. Кстати, за тот опыт, длившийся минут 10, я выполнил дневную работу парочки забойщиков. Камень разлетался отлично, а иногда и опасно. Осколком щеку поцарапало. Маску надо при таких испытаниях носить или хотя бы защитные очки. За 76 нажатий я любого копача превращу в груду зловонного фарша, перемешанного с обломками костей. Хотя до такого, конечно, лучше не доводить. Даже со смертельными ранами эти твари могут успеть нехорошо с тобой обойтись. Об этом я и предупредил народ. На рожон не лезьте. Ударите копьем и отходите, если на вас прет. Не подпускайте к себе. Лучники, бейте по глазам. У копача один глаз, размер у него что надо, промазать трудно. Если нюхач перестанет носиться и попрет прямо на вас, тоже стреляйте без раздумий. Даже с мелкой раной у него прыти меньше становится. И опасайтесь несуна. Он похож на мохнатого паука, и у него очень скверная кровь. Если попадет на кожу и сразу не смыть, то в лучшем случае отделаетесь язвой, которая будет заживать не один месяц. А если гадость в вашу рану попадет, то можете сразу отходную заказывать. Шансов выкарабкаться очень мало. Цельте ему в основание лап, 2-3 удачных удара копьем, и он свалится. Как свалится, сразу отскакивайте подальше, а то забрызжет. Разведчики глазом не повели, знают, сталкивались, а вот матейцы слегка спали с лица. Ребята, может быть, они и храбрые, но только погонь по морям не ходит, а дерутся островитяне почти исключительно с демами. Тоже твари, но твари человеческие, привычные. С такими омерзительными противниками, небось, впервые сталкиваются. Саед помалкивает. Видимо, даже до него стало доходить, что демонстрировать свою запредельную храбрость и еще более запредельный пофигизм не совсем уместно. Древний ров. А если точнее, не ров, а проход между валами. Начинаются они внезапно и также заканчиваются. Это не похоже на остатки крепостного укрепления, ведь ни намека нет на некогда замкнутый оборонительный периметр. Тогда что? Да кто ж его знает? Понятия не имею, чем жили язычники, к тому же, по слухам, даже они здесь были не первыми. До них тут обитали чуть ли не боги, от которых и остались самые внушительные руины. Эти валы еще скромняшки. Какой у них объем? Половина Великой пирамиды? Вряд ли меньше. Какой пустяк. Такие сумбурные мысли проносились у меня в голове в ожидании появления основных сил противника. Я с рейдерами уже сталкивался, причем не один раз, и до сих пор мне это сходило с рук. Вот и сейчас причин бояться как бы нет, ведь нас десятеро, а их трое. Но почему-то мурашки по коже бегают и с трудом удерживаю себя от суетливых слов и движений. Люди должны видеть, что их командир – невозмутимая скала, от которой отскакивают выпущенные катапультой снаряды. Далеко впереди коротко, утробно рыкнуло, затем затрещало дерево. Вспомнив массивную сухую ветку, нависавшую над тропой, я заподозрил, что копач до нее добрался. Располагалась она на высоте около 3 метров, а значит, рост у него никак не меньше, раз пришлось сломать. Нагибаться эти боровые переростки не любили. «Готовимся, они рядом!» Куда готовиться? Все давно готовы. Тук впереди, за ним жмутся 6 копийщиков. На склон левого вала выбрались 2 лучника. Я расположился между ними и копийщиками, как и все, уставившись вперед. Там до самого конца древнего сооружения нет деревьев, лишь чахлые кустики. Дальше стеной поднимается лес. Твари в нем не разглядеть, но незаметно через такое открытое пространство они не проберутся. В зеленой стене показалось какое-то шевеление, и наконец на открытую от зарослей тропу выбрался Нисун. У этого лап оказалось 6, и поддерживали они мохнатый шар 1,5-метрового диаметра. Вперед выступала внушительная система из нескольких жвал, отсюда видно не было, но я знал, что выше нее располагается 5 мелких черных глаз. Стараясь, чтобы мой голос представлял собой воплощение невозмутимости, я предупредил. «Имейте в виду, что укус у него смертельный, яда на жвалах много. При таких размерах он и без яда должен насмерть кусать», – также невозмутимо заметил Саед. Носач остановился, не решаясь идти вперед в одиночку. Привычка у них такая, далеко от копача не отходить. А тот не заставил себя ждать, выбрался. Народ тут же загалдел, причем некоторые с нотками паники. Я, признаться, в первый миг тоже обалдел. Зимой, после памятного боя перед воротами Мальрока, куда мы согнали всю окрестную погонь, я думал, что самых крупных рейдеров мы выбили. Ошибался. Мелкой эту тварь не назвать, 5 метров, если не больше. Омерзительное тело, будто сшито из кусков жирных полуразложившихся трупов. Запах пока не доносился, но по опыту знал, пахнет копач не фиалками. «Этот тоже ядовитый», — уточнил Саед. «Нет, этот вроде без яда. Да нахрена такому яд нужен?» «Да, действительно, ваше замечание к месту. Совсем ни к чему ему отрава. А мех-то вам на кой, Саед?» «Ну, за неимением медвежьей шкуры...» Посмотрев на матийца как на полного психа, я подкинул в руке копье, вонзил его в землю перед собой и, взводя арбалет, скомандовал. «Прикрывайте тука, если его собьют с ног, столбами не стоите, отходите, но медленно, не переставая лупить в ответ. Если сразу раните или прикончите Нисуна, то станет гораздо легче, копач неповоротлив и вернуться от него легко. Окружим и забьем со всех сторон, он невезучий, но не бессмертный. А вот остальные слабы на рану, их надо первыми мочить». Копач вырвался вперед. Паук не отставал, проворно семенил следом, иногда замирая и вскидывая при этом передние лапы, будто целился. Я знал, что стрелять ему нечем, но все равно душа пыталась в пятки спрятаться. Выглядело неприятно. Хлопнул лук, затем второй, слишком рано, до противников 150 метров, но парней нервы не выдержали. Сам я не торопился. Арбалет – вещь хорошая и очень удобная, но быстро его не перезарядишь. У меня будет время выстрелить один раз гарантией, и затем придется браться за копье. Спешить с этим не стоит. Даже одиночный болт, если выпущен удачно, может серьезно попортить здоровье твари. Они все ближе и ближе. Я наконец смог разглядеть мутные глазки паука. Уже видны мельчайшие детали. Бур копача чуть вычерблен на конце, а к лопате прилипли комки рыжей глины. Нюхач где-то справа, за валом, визжит, совсем уж отвратительно, но не показывается, к сожалению. Луки хлопают непрерывно, причем с частыми попаданиями, но твари не обращают внимания на уколы стрел. 50 метров, 40, 30. Мне уже кажется, что доносится зловонное дыхание твари. Пора. Вскидываю арбалет, тщательно целюсь, сгибаю указательный палец. Толчок отдачи, Болт впивается чуть выше мутного огромного глаза, единственного на уродливой голове. Эх, чуток не повезло. Уж очень трудно подладиться под дергающуюся походку твари. Все, второй попытки не будет. Хватаю копье, примеряюсь, силой бросаю. Метатель из меня никудышный, а чудеса случаются редко. Не то что в глаз, даже в голову не попал. Промах позорнейший. Кому-то из лучников наконец повезло, достал глаз. Стрела тяжелая, боевая, дистанция мизерная, так что вошла глубоко. Копач утробно заревел, замер, слепо замахал лапами. Пользуясь случаем, тук просеменил вперед, рубанул по колену, тут же поспешил назад. Паук, не давая ему уйти, выскочил из-под старшего напарника, нацеливаясь лапами. Может, когти стали не пробьют, но доспехи не защищают всего тела, да и удар будет такой, что на ногах не устоишь. Копийщики не подвели, синхронно шагнули вперед, и твари пришлось отшатнуться. Пока вся орава занималась этими делами, я столбом не стоял. Пользуясь тем, что они увлеклись друг другом, обогнул строй по склону вала, намереваясь ударить тварям в тыл. Но тут мой план вмешался случай. Лучники опять добились удачного попадания. На этот раз огребся Нисун, схлопотал подарок в основание лапы. Место слабое, удар серьезным оружием может парализовать или даже убить, но и такая не слишком опасная рана сильно его огорчила. Оставив в покое тука и перекрывавших его копийщиков, паук посеменил наверх, намереваясь разобраться с обидчиками, и оказался на его пути. Тварь, несомненно, не сочла меня серьезной преградой, мчалась нагло, явно намереваясь снести человеческую букашку сходу. Понимая, что с такой подвижной целью будет непросто провернуть трюк с выскакивающим лезвием, я сразу перевел штучку в боевой режим и поспешил убраться с курса Нисуна, рванув выше по склону. Если он увяжется за мной, луки его чуть ли не в упор расстреляют, если кинется на них, я его покараю сзади. Увы, в бой опять мешался случай. Хоть солнце давно поднялось, но завал еще заглянуть не успело. Утро, к сожалению, выдалось очень росистым и затяжным, не вся влага еще успела высохнуть. Опорная нога поскользнулась на мокрой траве, и это было очень серьезно. У меня оставалось два выхода. Или пытаться сохранить равновесие, размахивая руками и совершая нелепые телодвижения, или покориться судьбе и покатиться вниз. Я выбрал второе, потому что заниматься первым в шаге от атакующей твари чревато крупными неприятностями. Тем более, что если падать добровольно, можно хоть как-то этот процесс контролировать. Вот и сейчас, пролетая над занесенными конечностями Нисуна, успел от души рубануть штучкой, начисто снеся одну лапу и повредив вторую. Больше ничего сделать не получилось, гравитация слишком быстро увлекла меня к подножью вала. Там покалеченного копача обступили со всех сторон и лупили сильно, без затей, будто ковер выбивали. Я успел разглядеть обломок копья, засевший в основании головы, изрубленную ногу, подгибающуюся, отказывающую поддерживать массивное тело, и нелепый взмах лапы с лопатой. Ослепленная тварь упорно отказывалась умирать и, не видя противников, била куда попало. Нелепый взмах лапы достиг цели, лопата исполинской мухобойка опустилась на мои ноги, вбивая их в глину древнего рва. Боль вспыхнула такая, что я подавился в крике, перед глазами померкло. Когда картинка проступила сквозь слезы, увидел, что копач наконец завалился, и его агонизирующую тушу рубит тук. Остальные пробегали мимо куда-то вверх, видимо, за Нисуном спешили. Попытался приподняться, но тут накатила новая вспышка боли, столь сильной, что потемнело в разы больше прежнего, а где-то в ногах чуть хрустнуло. И звук этот новой волной муки отозвался во всем теле. Я понял, для меня бой окончен. Это не ушиб и не царапина. Мне уже доводилось сталкиваться с переломами, не забыл еще. Проклятая роса.